Глава 15. Фиолетовые очки. Сразу после собрания Артур Верховцев и Аня Волкова решили прогуляться по городу Мерт и вновь поискать место для будущего спортивного комплекса. На небе уже не было ни единого облачка, отчего солнце на всех правах доставало своими лучиками даже до самых маленьких травинок и камешков на земле. Артур жмурился и думал о солнечных очках, за которые неплохо было бы спрятать глаза. Он внимательно смотрел по сторонам в поисках подходящего магазина. И удача не заставила себя долго ждать. За одним из поворотов, рядом с дорогой, друзья увидели торговую палатку с резиночками и заколочками для волос, а сбоку от нее красовалась вертикальная стойка с солнечными очками. «Вот это удача!» — радостно воскликнул Артур и поспешил к палатке. Аня пошла за ним, но ее больше заинтересовали заколки для волос, так как длинная челка норовила залезть в глаза при малейшем порыве ветра. «Добрый день! Можно очки посмотреть?» — вежливо спросил Артур у девушки-продавца. Стройная девушка сама стояла в очках, только не в черных или коричневых, какие обычно надевают люди в солнечный день, а в светло-фиолетовых, из-за которых были немного видны ее большие глаза. Фиолетовые очки необычно блестели на солнце. «Да, конечно, можно», — застенчиво произнесла она и чуть опустила голову. Глядя себе под ноги, она постоянно терла нос и заправляла локоны белых волос за уши. В результате ее руки почти никогда не останавливались, продолжая свою работу по поправлению волос и натиранию носа, а ее глаза почти никогда не смотрели на покупателей. Но очки при этом ни на миллиметр не съезжали. По всей видимости, они очень крепко держались на ушах. «А я, пожалуй, заколки посмотрю», — весело сказала Аня и принялась потирать руки в ожидании интереснейшего мероприятия. Она не перебирала все заколки одновременно, не брала каждую в руки по очереди и не примеряла ее к волосам. Она глазами искала именно свою. Быстро переходя от одного украшения к другому, Аня вдруг обратила внимание на одну небольшого размера, светло-серую, в виде бантика. Это ее душа дала подсказку. Уверенно взяв заколку в руки, она нацепила незатейливое украшение на волосы. «Ух ты, как вам идет!» — восхищенно воскликнула девушка-продавец, на мгновение подняв голову. «Ага», — уверенно ответила Аня. С тех пор, как она доверила своей душе выбирать все вещи, будь то заколки для волос или одежда с обувью, стало намного легче. Больше не нужно было спрашивать мнение окружающих. Она и так точно знала, идет ей эта вещь или нет. А когда вдруг одолевали сомнения, она смело проходила мимо товара, ведь в таком случае он, скорее всего, был чужим. Пока Аня и Артур стояли возле палатки с очками, подходили и другие покупатели. Они задавали вопросы девушке-продавцу, просили показать разные вещи, спрашивали ее мнение. При каждом вопросе девушка в фиолетовых очках стеснительно опускала голову и ритмично терла нос, который становился все краснее и краснее. «Вы заболели?» — взволнованно спросил Артур, окончательно определившись с очками. Девушка отрицательно покачала головой и снова опустила глаза. Рука ее машинально потянулась к носу, но девушка-продавец вовремя ее отдернула. «У вас красивый нос, не трите его больше», — решил сделать комплимент Артур, как учил его папа. «Я знаю, что некрасивый. Не старайтесь сделать мне приятно», — грустно улыбнулась девушка-продавец и принялась поправлять очки, хотя они и так сидели прочно на своем месте. «Кажется, у кого-то комплексы», — многозначительно шепнула на ухо Артуру Аня. А ангел-хранитель тут же подтвердил ее слова. «У всех есть свои недостатки и достоинства. Если недостатки постоянно сидят в голове, как слайд, они превращаются в комплексы и только мешают человеку. Слайд искажает реальность, часто не в пользу человека. Стремление скрыть недостатки обычно дает обратный эффект. Свои недостатки нужно либо принять, выписав себе индульгенцию, либо исправить, а внимание — направить на свои достоинства». «Точно! Нужно следить за своими мыслями и вниманием», ликующе подумал про себя Артур Верховцев и, отложив выбранные солнечные очки в сторону, с серьезным видом обратился к девушке-продавцу. Думаю, вам нужно снять эти фиолетовые очки. Вы сами себе их выбрали?» «Как? Они мне не идут?» «Думаю, из-за них вы видите все не совсем таким, как на самом деле. Например, ваш нос...» «Мой нос мне не нравится», — прервала его девушка в фиолетовых очках. «А что нравится?» — задал неожиданный вопрос Артур, и, видя, как привел девушку-продавца в замешательство, решительно продолжил. «Вам нужно снять свои очки и постараться найти у себя положительные качества, заменить негативный слайд в голове на позитивный, как пленку в камере». «Ага, а для наших недостатков всегда есть индульгенция». Девушка-продавец несколько секунд молчала и не двигалась. Артур и Аня тоже молчали, не решаясь продолжить разговор. Затем девушка за прилавком несмело подняла голову, потом выпрямилась и попыталась снять свои очки. Это оказалось не так просто. Незатейливый аксессуар прочно закрепился на своем месте. Тогда девушка более настойчиво сделала еще одну попытку избавиться от очков. Через несколько секунд это ей удалось. За фиолетовыми стеклами скрывались большие зеленые глаза, которые затмевали своей красотой и красный полноватый нос, и небольшую худобу. В тот же миг к торговой палатке слетелись белые хохлатые голуби и принялись тихо ворковать. К палатке один за другим потянулись покупатели. Всем им девушка бойко принялась подсказывать, что купить, совсем забыв про свой нос. Сняв фиолетовые очки, она преобразилась и уже не отводила глаза вниз или в сторону. «Как здорово ты это все проделал!» — воодушевленно проговорила Аня Волкова. Едва друзья отошли в сторону. Артур Верховцев довольно улыбнулся. Ему и самому было очень приятно, ведь он смог сделать чью-то жизнь чуточку лучше. Солнечные очки он решил себе не покупать и оставил там, где взял. «Я бы и не обратила внимания на ее нос, если бы она его постоянно не терла», — полушепотом продолжала Аня, чтобы ее случайно не услышала девушка-продавец. «Наверное, многие чего-то стесняются, а другие люди в них ничего и не замечают. Плохой слайд только в их голове». «Получается, ты помог девушке заменить в голове нехороший слайд на хороший и сделал доброе дело». «Да я просто искренне захотел помочь». «А только искренняя помощь и возвращается бумерангом. Горжусь тобой». До самого обеда друзья в приподнятом настроении бродили по большим и маленьким дорожкам города Мерт в поисках подходящего места для строительства и размышляли, каким должен быть спортивный комплекс. Лишь изрядно устав, они разошлись по комнатам.